Может быть, следовало обратиться к какому-то другому, а не к этому тунисскому мальтийцу? Может быть, банкир Замбука и понятия не имеет ни о какой широте, без которой невозможно найти второй остров? Дрожь пробежала по телу сонаследника, также жестоко обманутого в своих надеждах. Ноги у него подкашивались, сердце бешено колотилось, он едва успел опуститься на табурет. Банкир даже не пошевелился, чтобы оказать ему помощь. Он разглядывал пришельца сквозь очки, уголки губ у него приподнялись, зубы чуть-чуть оскалились. Казалось, если бы он не должен был владеть собой, то не удержался бы от восклицания. «Однако этот матрос слабоват», что могло бы означать, «ну, с этим нетрудно будет справиться». Между тем дядюшка Антифер мало-помалу собрался с силами, вытерев лицо платком и, перекатывая свой чубук со стороны на сторону, он встал. «Вы действительно банкир Замбука?» — спросил он, ударив кулаком по столу. «Да, в Тунисе только я один ношу эту фамилию». «И вы не ждали меня?» «Нет». «Вас не предупреждали о моем приезде?» «О вашем приезде? Каким же образом?» «Письмом некоего Паши». «Паши?» — переспросил банкир. «Письмо Паши? Да я их получаю сотнями». «Камиль к Паши из Каира?» «Не помню». Эту игру Замбука вел с той целью, чтобы дядюшка Антифер высказался на чистоту и показал свой товар, то есть долготу острова, не дожидаясь, пока банкир покажет ему письмо с цифрами широты. Однако, когда был упомянут Камиль Паша, он сделал вид, что слышит это имя не впервые. Казалось, он напрягает свою память. «Подождите», — сказал он, поправляя очки. «Камиль Паша из Каира». «Ну да, ну да», — подхватил дядюшка Антифер. «Этакий египетский Ротшильд. У него было огромное состояние в золоте, алмазах, драгоценных камнях». «Припоминаю. В самом деле...» «Он должен был вас предупредить, что в свое время половина этого состояния перейдет к вам». «Вы правы, господин Антифер. У меня где-то должно быть это письмо». «Как где-то? Вы не знаете, где оно?» «О, у меня ничего не пропадает. Я его найду». Услышав этот ответ, дядюшка Антифер принял угрожающую позу, и пальцы его сжались в кулаки. Было совершенно ясно, что если письмо не найдется, он свернет банкиру шею. Конечно, Антиферу нелегко было взять себя в руки. «Но знаете, господин Замбука», — начал он снова после некоторой паузы, — «ваше спокойствие поразительно. Вы говорите об этом деле с таким равнодушием?» произнес банкир. Ведь речь идет о 100 миллионах франков!» На губах Замбука показалась презрительная усмешка. Положительно, этому человеку миллионы были нужны не более, чем лимонная или апельсиновая корка. «Ах, негодяй! У него и без того, наверное, 100 миллионов в кармане», — подумал дядюшка Антифер. Но в эту минуту банкир перевел разговор на другие рельсы. Ему хотелось выяснить некоторые подробности. Прежде всего, с какой целью явился к нему этот малуинец? «Послушайте, неужели вы серьезно верите в эту историю с сокровищами?» — спросил он, протирая очки кончиком платка, причем в его тоне сквозило сомнение. «Верю ли я? Так же, как в Святую Троицу!» И дядюшка Антифер произнес эти слова с такой убежденностью, с такой верой, на которую способен только истинный бретонец. Затем он рассказал обо всем, что произошло, при каких обстоятельствах в 1799 году его отец спас жизнь Паши, как в 1842 году в Сен-Мало прибыло таинственное письмо, извещавшее о сокровищах, зарытых на неизвестном острове, как он, Антифер, узнал эту тайну от умирающего отца, как в течение 20 лет он ждал посланца, который должен был дополнить гидрографическую формулу, необходимую для определения положения острова, как нотариус из Александрии Бен-Омар, душеприказчик Камиль-Паши, привез ему завещание, содержащее желаемую долготу, как эта долгота дала возможность определить на карте координаты острова в Оманском заливе на широте Маската, как Антифер в сопровождении своего племянника Жуэля, друга Тригомена и Бен-Омара с клерком Назимом совершили путешествие из Сен-Мало в Маскат, как найден был островок в водах залива неподалеку от Сахора, как, наконец, в определенном месте, отмеченном двойным «К», была обнаружена вместо сокровищ железная шкатулка с документом, содержащим указание долготы второго острова, долготы, которую он, капитан Антифер, должен сообщить банкиру Замбуко из Туниса, владеющему широтой, нужной для определения географического положения этого нового острова. При всем старании казаться равнодушным, банкир выслушал рассказ Антифера с величайшим вниманием. Легкое дрожание его длинных крючковатых пальцев выдавало сильное волнение. Когда малуинец, которого пот катился градом, закончил свое сообщение, Замбуко процедил сквозь зубы. «Да, в этом деле существование сокровищ, по-видимому, не внушает сомнений. Но зачем понадобилось Камиль-Паше поступать таким образом?» Действительно, это было неясно. «Зачем понадобилось?» — повторил дядюшка Антифер. «Думаю, что...» «Но прежде всего, господин Замбока, приходилось ли вам когда-либо при каких-либо обстоятельствах быть причастным к жизни Камиль-Паши? Ну, скажем, оказать ему какую-нибудь услугу?» «Разумеется, и даже очень большую». «Когда и по какому поводу?» «Когда он, живя в Каире, решил реализовать свое состояние. В это время и я жил в Каире». «Так, это понятно. Он хотел, чтобы при вскрытии сокровищ встретились те два человека, которых он хотел отблагодарить, вы и я, поскольку мой отец умер». «А почему вы полагаете, что не может быть еще и других?» — задал ему провокационный вопрос банкир. «Не говорите мне этого!» — вскричал дядюшка Антифер и с такой силой хватил кулаком по столу, что тот зашатался. «Довольно! Довольно и того, что нас двое!» «Вы правы», — подтвердил Замбуко. «Но объясните, пожалуйста, почему вас сопровождает во время поисков этот нотариус из Александрии?» «По одной из статей завещания ему полагается вознаграждение с непременным условием. Что он будет присутствовать при разделе наследства после того, как сокровища выкопают из земли?» «Какое же вознаграждение?» 1%. 1 на 100. «Ах, мошенник! Мошенник! Именно мошенник!» — воскликнул дядюшка Антифер. «И поверьте, я ему это уже сказал». На этой оценке Бен-Омара оба сонаследника полностью сошлись во взглядах, и каким бы равнодушным ни прикидывался Замбуко, он не сумел сдержать крик сердца. «Теперь, — сказал малуинец, — вы в курсе дела, и я думаю, разумнее всего будет, если мы не будем прибегать ни к каким уловкам». На лице банкира ничего не отразилось. «У меня есть цифры новой долготы, обнаруженной на острове номер 1», — продолжал дядюшка Антифер. «А вам известна широта острова номер 2». «Да», — неохотно признался Замбуко. «Так почему же, когда я пришел к вам и назвал свое имя, вы притворились, будто ничего не знаете об этой истории?» «Очень просто. Не могу же я откровенничать с первым встречным. А вдруг вы бы оказались самозванцем? Извините меня, господин Антифер. Я хотел сперва убедиться, но раз у вас есть документ, который предписывает вам вступить со мной в переговоры...» «Да, есть». «Покажите». «Погодите, господин Замбуко. Даром ничего не дают. У вас есть письмо Камиль-Паши?» «Есть». «Очень хорошо. Письмо за документ. Обмен должен быть частным и взаимным». «Согласен», — ответил банкир. И, направившись к несгораемому шкафу, он начал отпирать его секретные замки. Но так медленно, что дядюшка Антифер еле сдерживал свою ярость. Чем объяснить такое поведение банкира? Не надеялся ли он выманить у малуинца хитростью его секрет, как это пытался уже однажды сделать Бенуар? Нет, никоим образом. Такая вещь невозможна, когда имеешь дело с человеком, твердо решившим продать свой товар за наличные деньги. У банкира был свой план, который он давно уже лелеял и тщательно обдумал со всех сторон. В случае удачи миллионы Камильк-Паши остались бы в семье Замбука, иначе говоря, в руках у самого банкира. Для выполнения этого плана требовалось только одно условие, чтобы сонаследник оказался вдовцом и холостяком. И вот, когда уже оставалось открыть последний замок, банкир обернулся и спросил слегка дрожащим голосом. «Вы женаты?» «Нет, господин Замбука, не женат. С чем и поздравляю себя каждое утро и каждый вечер». Последняя часть ответа заставила банкира нахмуриться, но тем не менее он вновь принялся за прерванное дело. Разве у Замбука была семья? Да, и в Тунисе никто об этом не подозревал. Правда, семья его, как мы уже говорили, состояла из одной сестры. Мадемуазель Талисма Замбука жила в Мальте на ту скромную пенсию, которую посылал ей брат. Только вот что необходимо добавить, она там жила уже 47 лет, без малого полвека. Ей никогда не представлялся случай выйти замуж, во-первых, потому что она оставляла много желать в отношении красоты, ума, характера и состояния, и, во-вторых, потому что брат не позаботился найти ей мужа. А женихи, по-видимому, и не думали появляться сами. И все же Замбука твердо рассчитывал, когда-нибудь его сестра выйдет замуж. За кого? О боже, ну хотя бы за этого Антифера, появление которого он желал уже 20 лет, и который в том случае, если он вдов или холост, осуществит желание старой девы выйти замуж. Если брак состоится, миллионы останутся в семье, и мадемуазель Талисма Замбука ничего не потеряет, прождав столько времени. Само собой разумеется, раз она находится в полной зависимости от брата, она выйдет с закрытыми глазами за любого человека по его выбору. Но согласится ли малуинец закрыть свои глаза и жениться на этой мальтийской древности? Банкир не сомневался в этом, так как считал себя хозяином положения. Он предложит сонаследнику те условия, которые устраивают его, Замбука. К тому же моряки и не имеют права быть разборчивыми. Так, по крайней мере, думал банкир. «Ах, несчастный Пьер Сирван Мало, на какую галеру ты попал? Ты предпочел бы прогуляться по Рансу на борту прекрасной Амелии, на габаре твоего друга Тригомена, в те времена, когда она существовала?» Теперь становится понятным, почему банкир вел такую игру. Нельзя было придумать ничего проще и вместе с тем ничего остроумнее. Он даст широту только в обмен на жизнь дядюшки Антифера. Мы хотим сказать, на жизнь, скованную нерасторживыми цепями брака с мадемуазель Талисмой Замбукой. И вместо того, чтобы сделать последний поворот ключом и вынуть письмо Камильк-Паши из несгораемого шкафа, банкир внезапно передумал и снова сел за стол. Глаза дядюшки Антифера метали двойные молнии. Такие явления бывают в метеорологии, когда воздушное пространство перенасыщено электричеством. «Чего вы ждете?» — спросил он. «Я размышляю об одной вещи», — ответил банкир. «А какой, позвольте спросить?» «Как, по-вашему, в этом деле наши права абсолютно равны?» «Конечно, равны». «Я этого не думаю». «Почему?» «Потому что услугу Паше оказал ваш отец, а не вы, тогда как я». «Я оказал лично». Дядюшка Антифер прервал его, и удар грома, возвещенный двойной молнией, разразился наконец. «Ах так! Вы что же, господин Замбука, думаете издеваться над капитаном каботажного плавания? Разве права моего отца не являются моими правами, если я его единственный наследник? Я вас спрашиваю, вы желаете подчиниться воле завещателя, да или нет?» «Я поступаю так, как мне угодно», — сухо и ясно ответил банкир. Дядюшка Антифер отшвырнул ногой табуретку и, чтобы не наброситься на банкира, ухватился за стол. «Вы прекрасно знаете, что ничего не можете сделать без меня», — заявил мальтиец. «Так же, как и вы без меня», — быстро нанес ответный удар малуинец. Атмосфера накалялась. Один из противников покраснел от ярости, а другой, правда, был бледнее, чем обычно, но по-прежнему сохранял полное самообладание. «Дадите во мне, наконец, вашу широту!» — закричал дядюшка Антифер в порыве негодования. «Сначала дайте мне вашу долготу», — ответил банкир. «Никогда». «Хорошо. Пусть будет так». «Вот мой документ», — прорычал Антифер, вынимая из кармана бумажник. «Держите его при себе, мне он не нужен». «Вам он не нужен? Вы забываете, что речь идет о 100 миллионах». «В самом деле, о 100 миллионах». «Которые будут потеряны, если мы не узнаем, на каком острове они зарыты». «Пф», — произнес банкир. И он так пренебрежительно скривил рот, что его собеседник, уже не владевший собой, пригнулся, чтобы броситься и вцепиться ему в горло. Этому негодяю, осмелившемуся отказаться от 100 миллионов без всякой пользы для кого бы то ни было. Никогда еще, быть может, за всю свою долгую карьеру ростовщика, задушившего морально столько бедных людей, Замбука не был так близок к тому, чтобы быть задушенным физически. И он без сомнения это понял, потому что сразу же, смягчившись, сказал. «Я думаю, мы найдем способ сговориться». Дядюшка Антифер спрятал руки в карманы, чтобы не поддаться соблазну пустить в ход кулаки. «Господин Антифер», — вновь заговорил банкир, — «я богат, а вкусы у меня простые, и не 50 миллионов, не даже 100 не изменят моего образа жизни. Но у меня есть одна страсть — страсть собирать мешки с золотом, и должен вам сказать, что сокровище Камелька-Паши очень украсит мои сундуки. И потому, как только я узнал о существовании этих сокровищ, меня преследует одна мысль — овладеть ими целиком». «А это вы видели, господин Замбука?» «Погодите». «А моя часть?» «Ваша часть? Нельзя ли сделать так, чтобы вы ее получили, и в то же время она осталась бы в моей семье?» «Тогда она не будет больше в моей!» «Хотите, соглашайтесь. Не хотите, не надо». «Ну, хватит церемоний, господин Замбука, довольно вилять! Объяснитесь на чистоту!» «У меня есть сестра, мадемуазель Талисма». «Поздравляю! Она живет на острове Мальта. Тем лучше для нее, если климат ей подходит. Ей 47 лет, и она прекрасно выглядит для своего возраста. В этом нет ничего удивительного, если она похожа на вас». «Итак, поскольку вы человек холостой, хотите вы жениться на моей сестре?» «Жениться? На вашей сестре?» — закричал Пьер Серван Мало. Его лицо покрылось багровыми пятнами. «Да, жениться», — сказал банкир тоном, не допускающим возражений. «Благодаря этому браку ваши 50 миллионов с одной стороны и мои 50 миллионов с другой останутся в моей семье». «Господин Замбука», — ответил дядюшка Антифер, перекатывая свой чубук со стороны на сторону с такой силой, как прибой перекатывает гальку на песчаном берегу. «Господин Замбука». «Господин Антифер». «Это серьезно? Ваше предложение?» «Серьезнее быть не может. Если вы отказываетесь жениться на моей сестре, клянусь вам, между нами все кончено. И вы можете отправляться к себе во Францию». Послышалось глухое рычание. Дядюшка Антифер задыхался. Он сорвал с себя галстук, схватил шляпу, открыл дверь кабинета и опрометью бросился через двор на улицу.